По-моему, Олег провел уже около 20 наблюдений. Ни одного осложнения. У всех хорошо. Операцию потом лучше переносят. Все ясно. Виктор делает опыты. Они проводят, даже ругаются, что мы камеру занимаем. Мы ведь только по необходимости. Даже по вечерам опыты ставят. Но я не очень в курсе дела. Неважно. Я сам спрошу после работы. В общем, вы действовали хорошо. И количество, и качество. А операция — это вообще, не подберу слов. Но если бы девочка была жива... Да, как с новыми клапанами. Никаких несчастий не произошло? Нет. То есть я не знаю. Я получил письмо от Ларисы и от Тамары. Они довольны. Обе уже работают. А Лену сами посмотрите. Посмотрю. Неужели из всех семи спасется только одна? Кошмар какой. Новые клапаны. Самый большой срок — 8 месяцев у Ларисы. Пока все хорошо, сердце значительно уменьшилось в размерах. У тех с лепестковыми почти не изменилось, хотя тоже хорошо чувствовали себя. Это разница, но еще неубедительно. Когда пройдет год, тогда да. Ну что, больше никаких происшествий не было. Куда еще, хватит и того. Смотрю на них. У Петра листок в руке. Вот телеграмма сегодня пришла. Извините, я вскрыл. Читаю. Клара умерла неделю назад, потому что вы оперировать отказали. Мать. Что теперь? Не вернешь? Действительно, что теперь? А что дальше? Оперировать всех тяжелых? У нее были шансы, у Клары, хотя очень мало. Новый клапан. Просили дедушка, родители. Не решились. Теперь проклинают меня, если бы он... Ну, пойдемте. Где Сашу положили? У меня на третьем... В той же палате, где я раньше лежал. Хорошо, пойдем. Мария, я один не могу. Вот и опять. Он у нас. Снова ходить, смотреть, как было тогда. Что же, прожил больше года. Да, но он прошел и цены уже не имеет. Умер бы тогда на операции, не мучился бы теперь. Так, наверное, думает. И я бы уже... Переболел. Стыдись. Пошли. Знакомый коридор. Ничего не изменилось. Детишки играют, все незнакомые. За месяц меняется весь состав. Какой он, Саша? Обозленный? Грустный? Отчаялся? Дверь тихонько. Маску спокойствия. Палата. Вторую койку вынесли. Правильно. Цветы. Букет. Теперь он читает. Не вижу лица из-за газеты. Худое тело под одной простыней. Жарко еще. Саша, здравствуйте. Да. Изменился. Желтуха. Не сказали, щадили. Здравствуйте, Михаил Иванович. Спокойный голос. Слишком спокойный. Пал духом, пал. Сажусь на стул рядом с кроватью. Мария Васильевна стала, опершись на спинку кровати. О чем же говорить? Все ясно. Как себя чувствуете? Молчать? Беру руку, ищу пульс, так для вида. Смотрю на грудь, сотрясается. Недостаточность клапана. Я знаю теперь, что с этим клапаном. Он жесткий. Не закрывается и не открывается, проклятие. Слушаю сердце. Саша молчит, задерживает дыхание.